Вы сейчас здесь не имеете права здесь находиться. Решение суда еще в силу не вступило. У тебя никогда никаких прав не было! Нет и не будет! Ну понятно же, что сука для себя местечко освобождает. Всякая власть от Бога. Пока Богу угодно, беспокоится тебе. А вот угодно ему... Я же вам объясняю, прокурора нет на месте, а я не уполномочена. Надька, полистайте. Ну, а если я не буду читать вот это, тогда что? Я-то думал, что в этом городе для тебя ничего невозможного нет. Я хочу, чтобы Николай остался при своем. Люблю тебя. Я знаю. Меня отстрелялись, у меня мишени поинтереснее. А из нынешних кого нет? Мало исторического зазора. Thank you. then like a fog, your absence erases all the details, and I can't keep warm, so the kettle's always brewing, and the cups pile up around the sink, marking the hours. Position inanimate objects so that they have a better view of the garden, and I move ornaments so that their shadows are more pronounced. I stay awake until the early hours, watching minor westerns. Anything to avoid getting into a cold, empty bed. Painters, stars of the lid. Forget to take my medicine. Then I walk up the hill and stand on the street corner in all weathers, as if like a lighthouse, I can somehow miraculously show you the way back. Sometimes seems to hold a second, and the sky sometimes seems to hold the birds. When you leave me alone, I become who I was before, a two-piece jigsaw with one piece missing. Plug into the old answering machine to listen to friends I've lost. Their voices are like nettles on the heart. And in the bar you don't like, I talk about you too much. And I know I'm talking about you too much. But I can't shake you. 'Cause I don't want to shake you. Same shirt for days, don't shave, sleep on the couch. I spend hours watching the dust in sunlight, thinking, will this dust last longer than both of us? When you leave me alone, I retract. I'm okay for a couple of hours, and then, like a fog, your absence erases all the details. I can't keep warm.